Прически. Как мы уже сказали в начале нашей книги, волосы любой женщины всегда должны быть ухожены, тщательно причесаны и красиво уложены. По собственному желанию, в силу изменчивого настроения и характера, большинство женщин часто меняют свой внешний облик, варьируя цвет и длину волос. Много усилий и средств затрачиваются на этот приятный процесс перевоплощения. Прическа деловой женщины обязательно должна соответствовать классическому стилю одежды. Это может быть стильная, короткая и очень короткая стрижка, стрижка каре, сессун, волосы средней и большой длины, пострижены асимметрично, лесенкой, зигзагами и уложенные разными способами. В общем, причесок может быть множество. Вам нужно выбрать ту, которая подходит вам больше всех. Волосы любой длины можно гладко уложить с помощью плоской расчески и геля для укладки волос сильной фиксации. Или пышно уложить, втирая в корни волос мусс для укладки волос и помогая при этом круглой массажной щеткой. При помощи металлических, резиновых, пластмассовых или деревянных бигуди для холодной завивки, термобигуди, папильоток, электрощипцов, зажимов разной величины, приложив совсем немного терпения и усилий, вы с большим успехом сможете соорудить на своей голове любые локоны, тугие или мягкие, крупные, средние, мелкие, спиралевидные. При желании иметь роскошные кудри и невозможности из-за катастрофической нехватки времени поддерживать их при помощи нехитрых манипуляций с бигуди достаточно обратиться к парикмахеру-профессионалу, который проконсультирует вас, можно ли делать химическую завивку ваших волос. Длинные волосы можно уложить в роскошную высокую прическу, как гладко зачесанную прическа-ракушка, так и с мягко спадающими локонами или из туго закрученных в жгут волос, составленными на выпуск локонами. Высокие прически необходимо основательно закреплять лаком для волос сильной фиксации и по желанию, к случаю, украшать всевозможными декоративными приспособлениями для волос – заколками, ободками, зажимами. Вариантов масса. Но не каждый из них подойдет для рабочей обстановки. Они найдут свое достойное применение в выполнении нарядной прически для неофициальной обстановки, посещения театра, праздничного вечера. Кто-то ни с того ни с сего начинает мечтать о том, как из нежной блондинки превратиться в роковую брюнетку. Кто-то наоборот. Только не забудьте, что не во всех случаях эксперимент, связанный с кардинальным изменением цвета волос, может окончиться благополучно. В случае приступа столь необычного желания прежде всего необходима консультация опытного парикмахера, который поможет вам либо рассеять черно-белую мечту, либо воплотить ее в жизнь. Если у вас возникает желание покрасить волосы в какой-нибудь другой цвет, будьте особенно осторожны в выборе тона краски для волос, так как имидж деловой женщины может значительно испортить необычный, неожиданный цвет – огненно-рыжий, вызывающий красный, а также перья волос синего, фиолетового, зеленого и других цветов. Такие ухищрения – утеха дерзкой и смелой молодежи. Подобные элементы внешнего вида волос – уместны для молодежной дискотеки, новогоднего маскарада, вечеринки в стиле авангард у близких друзей, но не для рабочей деловой обстановки. Не каждая женщина решится на столь серьезную жертву, как окраска волос. Результат окраски волос исправить не так уж просто, и нет возможности к отступлению на исходные позиции. В данной ситуации есть очень интересный выход – достойная альтернатива. Используйте для временного окрашивания волос подходящие вам средства из огромного арсенала разнообразных оттеночных шампуней и муссов, а также пенок, туши и крема для укладки волос.